и случайно брошенный взгляд уже не выделял юношу как инородное тело, пока Флетч не начинал искать своего незваного гостя. Молчание, полная недвижимость юноши заставляли забыть о его существовании. Джума заметил его сразу. Ближе к полудню он появился на просеке, прорубленной Флетчем, насвистывая мелодию итальянской любовной песни. В руке он нес бутылку с водой. «Флетч должен пить много воды», — возвестил Джума. «Флетч не привык к такой жаре. Флетч не привык к такой работе. Флетч приехал из Америки, где самая тяжелая работа — нажимать кнопки». Тело Джумы блестело от пота, точь-в-точь, как тело Флетча. Джума поставил полную бутылку на землю. Разгибаясь, он увидел юношу, стоящего на холме. «Ага!» — нагнувшись, Джума схватил две пригоршни земли, швырнул одну в сторону юноши. «Идиот!» Побежал к нему, швырнул вторую. «Убирайся! Что ты тут вытворяешь, глупец?» Джума вновь наклонился, на этот раз за палкой. Не сводя глаз с Джумы, юноша отступил в джунгли, мгновенно растворившись в зелени. «Сукин сын!» — крикнул ему вслед Джума. «Неужели тебе так трудно понять, что на улице уже другое столетие?» Джума повернулся к Флетчу. «По крайней мере, другая половина столетия!» Он отбросил палку. «Мне хотелось узнать, сколько бы он так простоял!» Джума махнул рукой. «До конца жизни! Так бы и умер!» «Ну почему?» «Кто знает? Кому это важно?» «Некоторые из этих людей живут в другом мире. Они знают о радио, телефоне. Тяжело с ними. В таком возрасте. Спасибо за воду». Джума подхватил пустую бутылку. «Карр сказал, что зайдет попозже. Принесет ленч». А Джума двинулся к реке. «Продолжай в том же духе. Ешь в полдень. Пользы от дневной еды никакой, только лишняя усталость да пот. Вы, европейцы, обожаете есть и срать, чтобы потом болеть». Юноша с копьем больше не вернулся. Флетч, во всяком случае, его не увидел. Флетч проголодался до того, как появился Карр. Они сели по-турецки посреди очищенной Флетчем полянки. Сели сандвичи с рыбой, запивая их третьей бутылкой воды. Пил Флетч много, мочился мало. «Я подумал, что работа в одиночку придется вам по душе», — заметил Карр. «Но работалось мне в охотку», — признался Флетч и рассказал Карру о юноше, который все утро молча наблюдал за ним, пока пришедший Джума не прогнал его. «Похоже, масаи, маран, воин. Теперь им не разрешают носить щиты». «А почему он был с копьем?» «Из-за змей». «Это разумно. Может, мне тоже ходить с копьем?» «Обычно масаи не забираются так далеко на юг. Но что мы знаем о них? Они же кочевники. Идут туда, где есть пастбище». «А из какого племени Джума?» «Он почти наверняка кикую. В Восточной Африке более 40 племен. А неужели столько десятилетий они держались обособленно, не смешиваясь? Так что и теперь вы можете отличить одно от другого». «Именно так. В настоящее время политическая борьба в Африке практически не связана с идеологией. Восток против Запада. Социализм против свободного предпринимательства. Коммунизм против капитализма. Ничего этого в Африке нет. Идет борьба за власть между племенами. Вернетесь в Америку, расскажите об этом вашим политикам в Вашингтоне. Я напишу им письмо. Неподалеку живет племя, которое отрицает свое существование. никто, кроме истинных его представителей, не знает, как оно называется. Если вы встретите такого человека, он скажет вам, что принадлежит к другому племени. А стоит доказать ему, что он лжет, не смутившись, заявит, что относится к третьему племени. Какое-то тайное племя. Маскируется под другие племена. Кажется, его настоящее имя Вата. «Ха, понятно», — улыбнулся Флетч. «Племя Вата. Все ясно. Вы мне не верите? Джума все утро работал с вами?» «Да». «Вы ему платите?» «А вам я плачу?» «Нет», — Кар улыбнулся. «Вы отрабатываете стоимость противомоскитного полога, который ночью порвали с Барбарой». Флетч почесал локоть. «Хм, так вам об этом известно?» «Утром Раффлс сказал Шейле, что кому-то придется зашивать полог. Есть особые способы делать то, что вы делали, под противомоскитным пологом. Вы научитесь». «Так почему Джума работает, если вы ему не платите?» «Не знаю. Я не просил его лететь с нами. Я не просил его работать. Наверное, ему нравится наша компания». «Другим вы платите?» «Естественно». «А почему Джума полетел с нами?» «Возможно, он полюбил вас». «Полюбил? Кого?» «У вас, Барбару. Он к вам неравнодушен. Ему хочется знать о вас как можно больше. Он пристально наблюдает за вами, как вы ходите, говорите, общаетесь друг с другом и остальными, что и когда едите, как одеваетесь, какие у вас тела, как вы ими пользуетесь, как устроены ваши мозги. Мне тоже хотелось бы многое узнать о Джуме». «Подобные чувства вызывают у местного населения далеко не всякий белый. Надо дорожить такими отношениями. Вы ему любопытны, но воспринимает он вас без критики. Вы понимаете?» Как-то вечером на тротуаре у Норфолка он обронил фразу, которая поставила в тупик и Барбару, и меня. Сказал, что не может решить, кто его друзья, а кто нет. Что принять такое решение очень трудно. Нельзя же все сказанное принимать на веру. Однако он очень быстро вынес решение относительно юноши с копьем, что стоял в джунглях. Мгновенно сгреб землю и начал швырять в него. Обозвал его последними словами. А почему нет? Современный молодой человек вроде Джумы